Глава 38. Оля. «Давайте еще раз, госпожа Чернова». Голос следователя звучал монотонно и устало, но в глазах его мелькала еле заметная искра раздражения и недоверия. «Вы утверждаете, что 6 лет назад вы совершили нападение на своего отчима, после чего Александр Чернов скрыл это преступление и использовал данный факт для вашего шантажа. Я сидела напротив него в тесной комнате для допросов, стараясь ровно дышать. Воздух был тяжелым, давил на грудь, словно не хватало кислорода. Внутри все тряслось от напряжения, руки дрожали, а сердце билось так сильно, что, казалось, его удары раздаются по всей комнате. Да, именно так все и было. Проговорила я, стараясь держать голос ровным, но он предательски дрогнул. Я сжала кулаки на коленях, пытаясь унять внутреннюю дрожь. Следователь взглянул на меня с явным сомнением. «Почему вы решили признаться именно сейчас? Столько лет вы молчали и жили с этим человеком. Что произошло?» Я глубоко вдохнула, чувствуя, как к глазам снова подступают слезы, но я заставила себя держаться, потому что я больше не могу это терпеть. Он шантажировал меня моим ребенком, угрожал, что лишит меня сына, если я не буду делать то, что он скажет. Я устала жить в постоянном страхе, устала бояться каждого его взгляда и слова. Я хочу быть свободной. Госпожа Чернова, вам не кажется, что эта история звучит слишком удобно для вас? Следователь откинулся на спинку стула, пристально глядя на меня. Его взгляд был холодным и недоверчивым. Вы обвиняете влиятельного человека, федерального судью, в серьезных преступлениях. «У вас есть доказательства?» Я нервно сглотнула, чувствуя, как дыхание становится все более прерывистым. «Я сама доказательство. Все, что я говорю, это правда. Я делаю признание. Александр Чернов удерживал меня рядом, угрожал мне, контролировал мою жизнь. Я была его заложницей все эти годы. Почему вы не хотите мне поверить?» Следователь наклонился вперед. Его голос зазвучал жестче и требовательнее. «Госпожа Чернова, вы должны понимать, что без доказательств ваши слова звучат лишь как обвинения, которые могут расценить как попытку оговорить человека, против которого у вас личная неприязнь. Вы готовы понести за это ответственность?» Я ощутила, как меня захлестывает паника. Мои ладони стали влажными, дыхание сбивалось все сильнее, а сердце словно пропускало удары, вызывая болезненные спазмы в груди. «Я не оговариваю его!» Мой голос сорвался на крик, наполненный отчаянием. «Вы не понимаете, на что он способен! Он заставлял меня молчать, угрожая жизнью моего ребенка! Если вы сейчас не поверите мне, он сделает все, чтобы уничтожить меня!» Следователь покачал головой и вздохнул, явно теряя терпение. «Ваша эмоциональность здесь не поможет. Мне нужны факты. Если у вас нет подтверждений ваших слов, то мы вынуждены будем рассмотреть ваше заявление как клевету». Слова его ударили меня больнее любой пощечины. Я почувствовала, как последние силы покидают меня и едва не потеряла сознание от отчаяния. «Пожалуйста, вы должны мне поверить», — тихо прошептала я, пытаясь хоть как-то донести свою правду. «Он сломал мою жизнь. Он украл у меня все, что я имела. Если вы сейчас не поможете мне, то я потеряю сына и останусь его заложницей навсегда». Я ощутила, как отчаяние сжимает мое сердце железными тисками. Стало нестерпимо больно осознавать, что каждое мое слово, каждая просьба о помощи натыкается на стену равнодушия и недоверия. От этой мысли стало еще хуже. Меня захлестнула паника, а в груди нарастал тяжелый комок безысходности, который не давал нормально дышать. Слезы подступили к глазам, руки задрожали еще сильнее. Я чувствовала себя совершенно беспомощной, загнанной в угол, будто весь мир отвернулся от меня именно в тот момент, когда поддержка была необходима. Следователь уже открывал рот, чтобы что-то сказать, когда дверь в комнату внезапно распахнулась, силой, от которой я непроизвольно вздрогнула. На пороге стоял Кирилл, брат Руслана. Его уверенный, решительный взгляд тут же приковал к себе все внимание. «Добрый день», — произнес Кирилл спокойно и твердо, входя внутрь. «Меня зовут Кирилл Абрамов. Я адвокат Ольги Черновой. С этого момента все разговоры с моей подзащитной только в моем присутствии». Следователь удивленно поднял голову, пытаясь осознать происходящее. «Простите, вы кто? Кто вас впустил?» «Я ее адвокат», — повторил Кирилл с уверенностью, спокойно протягивая документы следователю. «Я требую немедленно прекратить давление на Ольгу и соблюдать ее права». Я смотрела на Кирилла, не веря своим глазам. Именно он, человек, по вине которого рухнула моя жизнь, сейчас стоял передо мной, спасая меня от очередного ужаса. Мои губы задрожали, слезы снова подступили к глазам, но теперь уже от неожиданной благодарности и облегчения. Кирилл взглянул на меня, и в его глазах я увидела глубокое, искреннее сожаление и понимание. «Оля», — тихо произнес он, садясь со мной рядом, — «держись. Я знаю, что накосячил в свое время, но теперь я здесь, чтобы помочь тебе. И поверь, есть важная новость, которая все изменит». Он наклонился чуть ближе и произнес так, чтобы слышала только я. «Твой отчим пришел в полицию и дал официальное показание в твою защиту. Теперь у нас есть шанс все изменить». Я замерла, почувствовав, как по щекам текут слезы облегчения и надежды. Впервые за долгое время я осознала, что не одна, и, возможно, сейчас начинается новый, светлый этап моей жизни.